Глава 10. Регистрацию прошел. Минимальный ценз игр тоже. Сроки начала подготовительного и отборочного этапов определены. В запасе неделя. До этого успею еще несколько раз сыграть. Съезжу в Турцию, посмотрю тамошний парк. Почему не Байкал? Надо узнать, что представляет собой фантазия в другой стране. Впрочем, если хочешь, поеду на Байкал. Да нет, это не важно. Смотри сам. Каковы первые впечатления? Ничего особенного. Организация парка на высшем уровне. Учтено буквально все. Каждый посетитель окружен вниманием и заботой. Любой каприз за ваши деньги. Не знал, что можно поднять сервис на такую высоту. Странно, что это в России. Думал, у нас такое невозможно. Ну и игры на любой вкус. Дети от восторга визжат, да и взрослые не отстают. А ты? Есть интересные вещи. С точки зрения подготовки бойцов. От индивидуальной до тактической в составе группы или отделения. Думаю, кое-что из наработок корпорации, армии и спецслужбы используют. Верно. И мы, и зарубежные коллеги. Но я о другом спросил. Тебе там понравилось? Дэн повел подбородком, чуть наклонил голову. Глянул на Трофимова. Я уже ответил. Использовать киберов и биоников в качестве спарринг-партнеров можно. А бегать с мечом или луком за драконами, гномами и магами — не мое. Я и в детстве сказки не особо любил. Проще говоря, меня это не прикалывает. Ясно. Ты, как всегда, в своем репертуаре. Прагматизм и конкретность. Дэн пожал плечами. «Наверное, ты ошибся, полковник. Нанял не того человека. Тут нужен фанат истории, мифов, сказок, чтобы дневал и ночевал в парке, знал всех зверюшек наперечет и владел всеми видами оружия». «Я не ошибся, Денис. Нужен ты, со своим скептицизмом, расчетливостью, вниманием. А если мне захочется побегать по парку с мечом, я возьму какого-нибудь геймера. Ладно, оставим лирику. Первый этап ты прошел. Теперь готовься к следующему». «Диск с информацией тебе дали. На подготовительном этапе еще поднатаскают. Но, я думаю, стоит кое-что изучить дополнительно. Ближе, так сказать, к военной тематике. Армии средних веков, вооружение, тактика, подготовка. Еще политика, управление». «Нахрена?» «А ты в курсе, что игры большого пула — это не только рыцарские бои и пляски с топором, но и умение вести переговоры, идти на компромиссы, выбирать правильные решения, покупать и продавать?» Дэн вздохнул, наморщил лоб. «Ладно, понял, изучу. Время еще есть. Я скину тебе по сети подборку литературы. Отнесись к этому серьезно. Я всегда отношусь серьезно к работе, за которую получаю деньги. Даже если это игры в песочнице или стирание носков». Трофимов довольно улыбнулся. «Знаю. Говорил ведь, я не ошибся с выбором». Дэн кивнул. «Тут полковник прав». Вечером того же дня Трофимов приехал на очередной доклад к Раскутину. Генерал, загруженный по уши работой, сумел выделить помощнику всего 10 минут. «Хватит аппетита, товарищ генерал. Щеглов и Наврудский работают внутри фантазии. Оба готовятся к участию в играх. Глебу сложнее, он идет в командном зачете, но, думаю, пройдет. Наврудский уже получил регистрацию. Их первые впечатления от парков одинаковы. Отличная организация, сервис на высоком уровне, интересно. Ничего подозрительного не обнаружили». «Было бы удивительно. Заметь, они что-то странное сразу. Настроение как?» «Нормальное. Глеб доволен, Денис. Ему все равно. Но работает отлично. Настоящий наемник». «Да, это видно», — вздохнул генерал. «Побольше бы таких в армию. Ладно, это лирика. Что твои соскари?» «Ничего. Попытка отследить сделки корпорации с поставщиками и производителями ничего не дала. Проверка по линии финотделов и бухгалтерии тоже. Конечно, у наших специалистов не было доступа ко всем материалам, но и те, что попали к ним в руки, говорят об одном. Все легально, официально, чисто. Фантазия блюдет дух и букву закона». «Противодействие даже скрытого не обнаружено?» «Нет. Вербовка сотрудников из обслуживающего персонала начата. Как и указано, с предельной осторожностью и тщательностью. Поэтому на скорый результат рассчитывать не стоит». Раскутин задумчиво покивал. Вышел из-за стола и подошел к бару. Налил себе апельсинового сока, бросил в бокал кубик льда. Повернулся к полковнику. «Пить хочешь?» «От минеральной не отказался бы». «Так не стесняйся, мы одни, можно некоторые условности отбросить». «Так точно? То есть спасибо». «Я вот что прикинул». Генерал сел на диван, закинул ногу на ногу и сделал небольшой глоток. «Любые, скажем так, левые работы заговорщики проводят... не на деньги корпорации, ради осторожности. В противном случае бухгалтерская отчетность была бы нечиста. Значит, они используют частный капитал. Конечно, это очевидно. А еще очевидно, что работы по клонированию, да еще с использованием новых малоизвестных технологий, требуют огромных финансовых затрат. И исчисляются эти затраты даже не миллионами евро, а миллиардами. Трофимов кивнул, пока не понимая, куда клонит генерал. Отсюда следует, что капитал к ним приходит от инвесторов, очень богатых персон, коих в мире довольно много, но не столько, что нельзя их сосчитать. Вы имеете в виду... Начал понимать полковник. «Я имею в виду, что можно попробовать вычислить заказчиков. Их отчисления на работы наверняка носят единовременный характер и сразу на значительную сумму. Надо попробовать отследить все операции на счетах этих лиц и проверить, куда они ушли». «Но это очень большая работа. Причем даже не у нас, а за рубежом. Надо поднимать зарубежную агентуру, ставить задачи резидентам, как-то обосновывать интерес. Это засветка». «Это опыт», — поднял указательный палец генерал, — «который приходит с годами». Трофимов молчал. В ГРУ он пришел из войсковой разведки и всех тонкостей оперативной и агентурной работы пока не познал. Не его это была область, и теперь чувствовал, что плавает, чего категорически не любил. «У меня со времен работы в округе остались кое-какие связи, я попробую их напрячь. Конечно, без наших людей совсем не обойтись, и все же... Здесь больше нужны финансисты и бухгалтера, чем полевые агенты. Думаю, мы сможем кое-что узнать». Раскотин видел смущение полковника и решил его поддержать. «Не тушуйся, это не твой профиль. Впрочем, узнавать новое никогда не поздно. А пока продолжай работать. Обо всех, даже незначительных новостях, докладывай мне. И помни, осторожность, иначе мы сгорим, не подойдя к цели». «Так точно. Тогда за работу. До встречи». «Док. Это нереально. Почти все команды давно собраны, сыграны, притерты. Кто возьмет к себе чужого? Но посмотреть-то его могут. Опять же, кто? Такое впечатление, что ты все забыл и гонишь какую-то чушь». «Спокойно, Гвоздь. Я только спрашиваю. Есть хороший парень, начинающий геймер, который хочет подать заявку на игры большого пула в составе команды. А так как он никого не знает, то и попросил меня выяснить обстановку. Выясняю у тебя, ты же главный у вашей братьи». «Во-первых, я не главный, а координатор. Главных тут нет, не забывай. Во-вторых, если уж ты такой упертый, обрисую ситуацию еще раз, коли вдруг забыл». «Не надо мне ничего обрисовывать, скажи это парню сам». «А где он?» «В зале отдыха, у терминала сидит». «Ну так зови его, хотя постой. Коротко расскажи о нем». «Здоровый лось, рост, мускулы, голова на плечах при этом. Соображает, будь здоров, что особенно важно в экстремальной ситуации. Рукопашный владеет отменно, кинжалы, мечи, арбалет. Один на один одолел водяного». «Угу. Вот тебе и угу. А кроме того, нескольких орков и эльфов. Только начал играть, но уже набрал кучу баллов. Кстати, фрагменты игр у меня есть, могу дать». «Не надо. Что он боец хороший, ясно. Но ты помнишь, в команде одного этого мало. Это не одиночная игра. Тут требуется умение ладить в коллективе. Очень важное качество. Сколько команд из-за этого пролетело, сколько сошло с дистанции? 3-4 месяца вместе днем и ночью. Целый штат психологов работает с геймерами, чтобы помочь подобрать людей в команду, проверяет их совместимость, уживчивость, приязнь. Помнишь команду Лысого?» «Помню. 2 года назад дошли до финала Горных Духов». «И что?» «Там были два... перворазрядника по альпинизму и стрельбе из лука, конник, мастер спорта и мастер спорта по боксу и кикбоксингу. Одни спортсмены». «Помню. Сильные парни. Команды больше нет». «Это как?» «Так. Рассорились. Что-то у них там вышло. А все почему? 4 ярко выраженных лидера. Вместе были по необходимости. А как дошло до принципа, все. Каждый стоит на своем». «Это не только у них проблема была. Сколько команд развалилось». «И я о том толкую». «Я понял тебя. Глобус, парень компанейский, умеет ладить. На гитаре играет классно. Духом не падает. Других поддержать всегда готов. Кстати, ради победы команды готов идти на самопожертвование. Проверено в деле». «Ты мне прям ангела расписываешь», — хмыкнул Гвоздь. «А почему Глобус?» «Погонял у него еще со школы. Но вообще сильный боец. Кстати, мастер спорта по военному троеборью. Слышал о таком?» «Краем уха. Рукопашный бой без оружия, фехтование на ножах и штыковой бой». «Не слабо. Он военный?» «Бывший. Мы не спрашивали, но, судя по всему, он воевал. Оттого и нервы, как стальные канаты. Ладно, ладно. Асану петь не надо. Что он крут и хорош, не спорю, тебе виднее. Правда, новичка сразу трудно распознать, но это ничего не меняет. Позови его. Сам все расскажу. Сейчас. Глеб изучал списки команд, участвующих в играх Большого Пула. Фотографии, личные данные, характеристики игроков, зачетные баллы достижения спортивной награды. Тут же шли данные о готовности команды к игре, о ставках и прочая информация. Иногда он переходил по ссылке, коротко просматривая видеосюжеты прошлых игр. За этим занятием и застал его Док. «Его зовут Гвоздь. Он координатор команд, нечто вроде неофициального староста. Сам капитан команды. А тебе я рассказал. А теперь ты послушаешь его. Только Глеб». «Да». «Гвоздь — человек прямой, откровенный, правду режет в глаза. Стесняться не будет, так что выслушай его спокойно». «Не вопрос». «Далеко он?» «В кафе». «Пошли». Как и говорил Док, Гвоздь был предельно откровенен. Говорил все в глаза, не пытаясь приукрасить или смягчить слова. «Говорю прямо, попасть в какую-либо команду нереально. Никто тебя не возьмет, несмотря на твои успехи в миссиях и квестах. На звание мастера, на восторге игроков. Для всех ты чужак. Тебя не знают, о тебе не слышали. С тобой не играли. И ни одна команда не захочет рисковать своим шансом, чтобы проверить, хорош ты или плох. Без обид, ладно?» «Никаких обид», — кивнул Глеб, глядя тому в глаза. Док удачно описал его. Высокий, худощавый, резкий в движениях. Лицо узкое, волосы черные, брови густые, карие глаза сидят глубоко. Взгляд пронзительный, говорит четко, быстро и по делу. «Да, иногда в ходе подготовки или на начальном этапе из команды кто-то уходит. Травма, болезнь, форс-мажор дома или на работе. Но и тогда новичков не берут. Чаще вообще никого не берут. Иногда приглашают хорошо знакомого проверенного геймера». «Я знаю, в игре игроки выбывают, если их убили, а баллов для воскрешения не хватает». «Верно. С четвертьфинала заявлять новых уже нельзя. Играют меньшим составом». «А еще слышал, некоторые команды можно объединить». Гвоздь хмыкнул, покосился на Дока. «Ну, об играх он хоть немного знает. Так вот, Глобус, правила разрешают объединять остатки команд, если на то согласны игроки, на определенных условиях, не всегда выгодных. И на это идут редко». «В общем, шансов у меня попасть на командную игру нет». «Верно, нет. Почти». «Ты о закрытых глазах?» — догадался Док. «Да. Слышал о таком?» — просил Гвоздь Глеба. «Нет».